Фундаментальные вопросы. Добрый день всем, кто слушает сейчас радио ВК. У микрофона я, Олег Тихомиров. Я с большим удовольствием приветствую в этой студии политолога, кандидата исторических наук Олега Юрьевича Лютых. Приветствуйте, Олег Юрьевич. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить об эпохе Михаила Сергеевича Горбачева, но вначале Олег Юрьевич, как всегда, со своими новостями. Ну, во-первых, хотелось бы поздравить женскую команду «Бирюса», которая выиграла вчера у чемпионов России «Торнадо». И в результате этой победы наши девчонки стали обладателями бронзовых медалей «Суперлига» хоккей шайбой. То есть женщины у нас в хоккей шайбы показывают более высокие результаты. Ну вот, накануне 8 марта. Да. Да. А второй момент, конечно, хотелось бы пожелать сегодняшней победы Енисею женской волейбольной суперлиги, так как наши девчонки сейчас, скажем так, восьмерки сильнейших. И самое интересное, что они сенсационно выиграли у одного из самых сильнейших клубов, это «Динамо» Краснодар. Причем в двух играх наши девчата взяли 5 очков из 6. Это, скажем, достаточно положительный результат. Ну и наш легендарный Енисей второй год подряд берет регулярку, то есть регулярное первенство. И теперь с 1/4 начинается поход, я надеюсь, третий подряд золота. А дай бог, если это произойдет, то это будет 15-е золото за всю историю нашего великого, величайшего клуба. И, скажем так, немножечко такие, скажем, моменты патриотического характера. Вот недавно вышла книга к нашей славной дате 70-летию Великой Победы под руководством нашего руководителя края Толоконского о всех героях Советского Союза и России, которые, скажем так, являются нашими земляками. Так или иначе, то есть жили на территории края. Это очень хорошая, правильная идея с моей точки зрения. Ну, очень красочная книга, да, очень отлично иллюстрированная. Вот я тут нашел, кстати, своего, скажем так, земляка, я как-никак все-таки, моя малая родина, село Сухобузимское, я все-таки, скажем так, при определенных обстоятельствах заканчивал Сухобузимскую среднюю школу, правда, это было еще в прошлом веке, но сам факт. И вот я помню еще, скажем, Сергея Николаевича Портнягина, который был уроженцем села Хлоптунова и, скажем так, всю жизнь прожил в Сухобузимском районе и в селе Сухобузимское. Кстати, вот там в честь него даже есть улица. И вот в этой книге, соответственно, человек штурмовал Днепр, за что получил Герой Советского Союза и орден Боевого Красного Знамени, и, соответственно, еще ряд очень таких серьезных государственных наград. Вот поэтому, конечно, мне очень приятно. Я помню, когда он еще в школу к нам приходил и выступал, мы тогда, скажем так, были намного моложе. Вот, и поэтому, естественно, отношение было к этим людям, скажем, ну, действительно с большим уважением. Поэтому очень правильная, очень, скажем так, своевременная идея, которая была... Давай назовем название, скажем. Присвой звание героя 70-летию годовщины Великой Победы. То есть это все герои Советского Союза и герои России, подчеркиваю. Да, и вот Виктор Толоконский, он, кстати, был одним из, скажем, организаторов. Вот, и вдохновителей. Дело правильно. Кстати, самое интересное, что вот все, скажем, руководители края, начиная, скажем, с советских времен, вот Виктор Толоконский очень спортивно активный. На полном серьезе, я говорю. Вот, и ты знаешь, вот я его... Ну, генерал Лебедь тоже ходил, нет, я ты помнишь, Лебедь, да, на стадион. Лебедь, да. Царство ему небесное, как бы я к нему не относился, это показное. А вот у Толоконского видно, что это искренне. Как он свистит на волейболе, как он подходит к болельщикам, соответственно, вот когда они ездили в Кемерово, и на баскетболе, вот я его видел, и на футболе, и на хоккей с мячом, и про волейбол как бы отдельно уже говорил. А самое интересное, что сидит просто с народом. И самый интересный момент, вот в Доркино, когда вот он проходил, ну, как бы наш народ же своеобразный, такой специфический, вот, он сел в машину, ни сопровождающих, ни даже ни одного охранника. Причем это уже не первый раз. В отличие от других деятелей, которые, скажем так... За себя боятся. Да, за себя боятся. А вот этот факт, скажем, действительно... Такая открытость, доступность, конечно, приятна. Да, и на судью там как эмоциональная. Во всяком случае, я вот когда в Новосибирске был там по работе, и по старой, и тут когда по научным моментам ездил, вот тоже там... Иногда получалось ходить на спортивные мероприятия. И новосибирцы, скажем так, рассказывали, что он там не просто шарф выкидывал, там галстук, там свисты. Эмоционально. Эмоционально. То есть он, кстати, между прочим, по поводу коренных сибиряков, вот все предыдущие, они как бы к Сибири имели отношение косвенно. А Толоконский-то родился в Новосибирске. Ну, наш да. человек. Да, тоже, да. кстати, как бы ни говорили, помнишь, там наш, не наш и так далее, тому подобное. Ну, Новосибирский да. это наш. Ну и последнее, конечно, с наступающим 8 марта, женским днем, красным днем календаря, мы не будем сейчас касаться, это коммунистический, не коммунистический, просто в нашей стране это уже определенная традиция. Это уже, да, воспринимается да. в общем как праздник Поэтому, женщин. Поэтому, да, я поздравляю искренне всю женскую половину. А наша женская половина – самая женственная половина во всем мире, как бы там кому-то не нравилось. Поэтому самое главное, чтобы они в следующем году и в нынешнем, после 8 марта, ну, имели больше положительного, чем отрицательного. Ну, это вот была такая преамбула к нашей программе Олега Юрьевича Лютых. Фундаментальные вопросы. А сейчас перейдем к нашей основной части, нашей главной теме. Это теме роли и вообще личности Михаила Сергеевича Горбачева. И я хотел бы, Олег Юрьевич, вот я знаю примерно твое отношение. Я чувствую, что ты уже засучил рукава. Но, тем не менее, призываю отнестись к этому, так сказать, с научной точки зрения, прежде всего, не с эмоциональной. Мы с тобой жили в эту эпоху. И нам в этом отношении повезло, мы можем судить об этом не только по книгам, каким-то исследованиям, мы все это видели и по телевизору, и в разговорах, и вообще все это переживали вот здесь вот, собственно, на этой земле. И я хочу сказать, что в 1985 году, ну, я не ощущал чего-то такого, что в стране необходимы срочно перемены. То есть не было ни экономического кризиса, жили достаточно ровно. Я просто говорил о своих ощущениях. Я, естественно, не сидел в политбюро, не имел к ним документов никакого отношения. Может быть, там что-то уже такое назревало, чего я не знал. Не знали ни мои товарищи, ни мои родители. В общем, не все, кого я знал вокруг. Потому что мы жили вполне такой нормальной жизнью. Ну вот, как раз накануне сменилось два генеральных секретаря. То есть сначала умер Леонид Ильич. Потом тут как-то вот недолго поправил Андропов, потом совсем уж недолго Черненко, и уже начали шутить по этому поводу, как телевизор не включаешь, там кого-то на лафете несут. Вот. Отношение такое немножко скептическое было, но тем не менее жили граждане спокойно, никого не трогали, уже в очень привычном укладе. Я не скажу, что жили там уж очень богато, ну или уж совсем бедно, нет, ну жили ровно. Вдруг выходит человек на трибуну, я сейчас помню, лысый, такой относительно моложавый по сравнению с теми, которые были до него, и начинает говорить там какие-то мало вообще на самом деле внятные слова. Я помню, это 85-й год, весна. Маловнятные слова о том, что товарищи нам нужна, перестройка, что-то там сознание, тра-ля-ля. Никто ничего не понял. Я вам честно скажу, я не понял, никто не понял. На всякий случай товарищи все поаплодировали. Вот. А потом началось... И вот скажи мне, пожалуйста, Олег Ильич, насколько, вот ты как историк теперь можешь сказать, вообще была необходимость вот этих, срочность вот этих преобразований, которые начались с прихода Михаила Сергеевича Горбачева? Из чего ради именно он их начал? Ну, во-первых, скажем так, 31 год назад, вот через несколько дней, тот самый мартовский пленум 1985 года, на котором генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза изберут Михаила Сергеевича Горбачева. На тот период времени он был моложе, чем ты сейчас. От 85 отнять 31 будет 54. Ну да. Это ты намекнул на мой возраст. Нет, я просто... Я тоже хорошо сохранился, все в порядке. Да, как Карлсон, да? Но если, скажем так, уже переходить на определенный анализ... Ну, естественно, что любой анализ, он требует сопоставления, определенные факты, определенные, скажем так, методы исследования, то Горбачев был той реакцией, той части политического аппарата, которые придерживались, скажем так, западных либеральных подходов. Ни для кого сейчас уже не секрет, и огромное количество публикаций, архивов, что внутри Коммунистической партии Советского Союза было два крыла. Так называемое западное крыло и так называемая русская партия. Ну, это, скажем так, связано было с теми оставшимися тенденциями, которые происходили после 1953 года. Вот завтра будет очередная годовщина смерти Иосифа Виссарионовича Сталина. Угу. Вот, когда произошла ликвидация Сталина, потом ликвидация Лаврентия Павловича Берии, и победила та группа партноменклатуры, которая прекрасно понимала, что еще пару лет и кардинальные процессы преобразования, которые, скажем, вносили и экономическое изменение, и политическое многообразие, многоукладность узаканивалась и так далее, и тому подобное. И борьба так она проходила там, начиная в хрущевский период, потом маленько так сталинизм в лице Брежнева, опять в 1976 году, когда у Леонида Ильича там медицинские моменты говорили, нужно уходить. Та часть вот именно вот этой либеральной западной части, еще раз повторюсь, Политбюро, они, нет, что у Леонида Ильича-то необходимо было для того, чтобы подвести как раз к тому результату, который бы позволил прийти тому человеку, который осуществит все задуманное. Uh-huh. Поэтому в 78-м году трагически уходит из жизни в 60 лет Кулаков, секретарь ЦК КПСС, который был до этого первым секретарем Ставропольского краевого комитета, после чего Горбачев. Фигура была очень сильная, фигура была, скажем Кулаков, так, ты, Миша. Да, подготовленная. Самое главное, до этого он провел соответственно серьезный анализ, что нужно делать в стране. Вот, и именно он первый поднял вопрос о том, знаем ли мы страну и общество, в которой мы живем. Но при очень загадочных обстоятельствах, там некоторые, скажем, диспропорции в организме, и Кулаков уходит из жизни. В 1981 году, как бы что ни говорили, была ликвидация Машерова. Фигура легендарная. Это белорусский, по-моему. Да, первый секретарь Компартии Беларуси. Фигура легендарнейшая, и которая реально мог быть сменщиком. Плавно отодвинули Романова, первого секретаря. Вот. Фактически не дали реализовать задуманное Косыгину Алексею Николаевичу. Первая его, скажем, тенденция, это все-таки еще та технократическая категория молодых птенцов гнезда Иосифа Виссарионовича Сталина, которые, скажем, сохранились. А вот наши восточные ребята из Китайской Народной Республики, они учли этот опыт, и с учетом китайской специфики очень красиво, плавно все это реализовали. Ну и естественно, что больной, невменяемый человек, который, в принципе, скажем так, оказался заложником, Леонид Ильич Брежнев, затем Андропов, этот человек, который, скажем, имеет до сих пор очень такую двойственную оценку в нашей истории. Но ведь Андропов, по-моему, Михаила Сергеевича привлек в Москву. Не только Андропов, там, скажем так, этому посодействовал и приход в 83-м году Яковлева, бывшего посла в Канаде, который более 10 лет там находился, и до этого стажировка была. Это и осознанный, перевод из Томска в 83-м году небезызвестного Егора Кузьмича Лигачева. Человек хороший, но его со временем поставили на кадры, это не его был уровень, а поставили его осознанно. Вот. Потом, соответственно, еще ряд кардинальных изменений и в аппарате МВД, и в Комитете государственной безопасности. Именно те люди, которые, как бы сказать, еще могли предотвратить. Ну и, скажем, уход. А МВД в первую очередь разгромили как раз, кстати. Это, кстати, вот как раз удар по той структуры, соответственно, которая при Щелокове достигла достаточно высокого уровня эффективности. Это на самом деле. Потом на него повесили огромное количество того, чего не было. Коррупционности. Да-да-да. По сравнению с нынешними, это те вообще как бы, да. И практически не надо забывать, что и на жену там тоже много, хотя у него женщина, жена его была легендарная, 2 медали за отвагу. Это показатель. Вот. Поэтому, естественно, вот эти моменты, они, как бы сказать, имели место быть. И, естественно, что Андропов, он был человек, соответственно, достаточно таких либеральных западных подходов, который считал, что именно по этому пути можно сделать то, что нужно. А с моей точки зрения, все-таки он придерживался, наверное, более серьезных антигосударственных подходов. Почему? Потому что вся деятельность наглядно показывала. Угу. Вот. Но это как бы отдельно можно поговорить. Да, мы потом отдельно поговорим. Да. Думаю, хотя, если, скажем, у кого-то возник интерес, ну вот есть такой Симанов, вот, исследователь, который очень много об этом написал, и много книг, и об Андропове опубликовано. Поэтому сейчас это как бы никакой не секрет. Хотя как раз был, скажем, к аппарату ЦК там привязан. Угу. Вот. И поэтому, естественно, что вот эти тенденции, ну, условно говоря, происходили. Что произошло в феврале 1984 года, когда Андропов 15 месяцев был у власти. Ну, там Черненко еще. Да, но есть версия, что якобы Андропову тоже помогли. То есть та часть, которая еще оставалась, вот, пыталась предотвратить, потому что еще был Щербицкий, который мог, да, соответственно... Ну, там еще Гришин был, на самом деле. Ну, Гришин уже, скажем так, не в том возрасте, и при всем, скажем, к нему уважению, Щербицкий была та фигура, руководитель Компартии Украины, который, скажем так, ну, мог бы именно, скажем как... серьезный тяжеловес, человек хозяйственного подхода, спокойно мог эти вопросы решить. Но сделали так, что стал Михаил Сергеевич Горбачев на фоне того, что вот, о чем и ты упомянул, там, гонка на лафетах, там, и так далее, и тому подобное. Это было все четко, скажем так, спланировано. Его еще Громыко поддержал, насколько мне помнится. Естественно, да, эта информация об этом есть. Ну, Громыко человек был всю жизнь ни да, ни нет, ни взять, ни покараулить. Почему поэтому... его называли господин, ну, да, нет? Да, вот, ну это как бы называть-то называли, да. Ну, одно дело, скажем, внешняя политика, другое дело управление государством. Это немножечко, скажем, более серьезно и более ответственно. Не в обиду дипломатам. Вот. Ну и естественно, что четко сработанный, скажем, механизм, четко отработана технология, тем более руководящий состав Комитета госбезопасности, он вообще занимал антигосударственную позицию, поэтому здесь, конечно, довести до логического завершения, привести Михаила Сергеевича к власти оставалось только делом техники. А на фоне этой психологической, скажем, мишуры, основная масса населения, ну, она приветствовала, молодой, энергичный, дееспособный. Что-то обещает. Он как бы с народом, да, он как бы обещает. Начал встречаться с людьми впервые. Да. Да, это все как бы, хотя, если посмотреть, и Брежнев до 73-го, да, там, да, и 74-го года там встречался и общался. И все это как бы пошло и поехало. И, ну, что греха таить, с Горбачевым первые два с половиной года, ну, скажем, молодое поколение, другие как бы люди, ну, возлагали серьезные, скажем, надежды. И я возлагал, как бы сказать, не отказываюсь от этого, действительно, я хотел, чтобы в моей стране произошли нормальные преобразования созидательного плана, которые бы позволили, скажем так, ну, кардинально улучшить ситуацию. И, скажем, когда происходили тенденции, связанные, скажем, с Ельциным, то многие были с этим не согласны. Я был тоже не согласен, потому что надо же немножко по-другому все это было делать. А вспомните, какой фурор устроила 19-я партийная конференция 1988 год. Ну, мы к этому подойдем, да, Олег поэтому Кирович. Здесь об этом много говорить. Но суть заключается в том, что Горбачев явился проводником той западно-либеральной, ну или, можно сказать, той троцкистской части партаппарата, которая, соответственно, хотела реванша, а в конечном счете она хотела ликвидации Союза Советских Социалистических Республик. Ну, надо опять же сказать, что огромная часть населения в то время смотрела на Запад, на западный образ жизни, это разинув рот. Естественно. И нейтрализация Запада, да, и помешательство на Западе. Прощай, начиная... Америка, гудбай. Ну, да. Это уже потом. А так это действительно. Американский образ жизни, журнал «Америка», жевательная резинка, джинсы, другие... Вот музыка, эти, музыка, да, фильмы, которые даже, скажем, дублированы. Даже вспомни фильмы наших режиссеров по произведениям американцев, да, значит, по определенным типажам, и политические детективы там, и материалы международной панорамы, и отдельные комментарии фильмы Зорина, и пошло, и поехало. У основной массы населения, потому что запретный плод, он всегда был сладок. Поэтому Америка в тот период времени у очень большой массы населения, сейчас все они немножко по-другому, но мы же прекрасно с тобой помним. Да, конечно. Америка — это было что-то такое. Это рай такой, да, рай, что вот туда вроде бы все, и все замечательно. Да, как только у нас будет Америка, значит, у нас будет рай. Америка, да, будет рай. Это тогда было. Сейчас это, естественно, уже спустя 31 год воспринимается все по-другому. Но мы же исходим из того варианта. Поэтому на это тоже грамотный был расчет. Да, начали говорить о том, что нужно самое полезное брать, нужно железный занавес убирать, и, конечно, народ это очень приветствовал. Здесь один есть очень интересный нюанс. С одной стороны, если ты вспомнишь, вот где-то после 85-го года начали активную так называемую молодежную политику. Да. Активно начали пропагандировать комсомольские стройки, строительство. Не, ну они раньше пропагандировались. Вот ну, там немножко вообще... другая ситуация была. Значит, активно стали... Молодежная экономика. Да, молодежную экономику пропагандировать, молодежный досуг. Я специально так говорю слово «досуг», потому что говорили «досуг». Видеосалоны. Да. Видеосалоны, молодежные жилищные комплексы, МЖК, строительство, да. То есть вот как-то стали делать ставку на молодежь, типа вот вы, ребята, давайте, мы вам помогаем. Горбачевские хунвенбины, нормальная практика. Вот. И они, кстати, свое сделали в дело. И так это было весело. В августе 91 года это, скажем так, реализовалось. Угу. Против ГКЧП. А с другой стороны, обрати внимание, вдруг ни с того ни с сего, вот это для меня до сих пор является загадкой, это сухой закон. Нет, это сознательно целенаправленное. Вот ты понимаешь, то есть никто не изучал историю Соединенных Штатов, понимаешь, к чему привел сухой закон? Почему изучали? Там. Поэтому и специально сделали. Это специально, так же как. Это безумие полное. Не, ну так же как сейчас уже не секрет, что Руст специально провели, нужно было снять, поставить очень слабенького министра обороны. А вот события на атомной электростанции, да, небезызвестная. Чернобыль, да, еще это тут тоже четвертый блок, потому что, скажем, по определенным, скажем, нюансам там... тут вообще все пошло... Было четко, по идее, саркофаг должен был туда уйти и заблокировать все это. А там определенный взрыв, определенные моменты и, скажем, нарушение технологического, скажем... параметра. Вот. То есть ты считаешь, что это могло быть как-то не спланировано? Не, ну это в принципе как бы естественно, потому что нужно было это для того, чтобы привлечь внимание общественности и внимание, скажем так, западных структур для того, чтобы расширить их проникновение на территорию нашего государства. Ну, нужна была какая-то катастрофа для того, чтобы открыть, показать, что вот хорошие ребята из МАГАТЭ, там, американцы, там, начиная с 85-го года, там, Рейган там вообще парень, он неплохой. Да. Да, ну... только там по-другому все эти вещи. Mm-hmm. Все это четко отработано было. Почему? Потому что, ну, не бывает так, что вы все время говорили, что эти люди плохие, да, а через полгода говорите, что замечательно. И помнишь, четкие механизмы игры доброй воли сразу появились в 86-м году Терна, что миллиардер-американец, там, владелец огромного количества и заводов, и пароходов, и свой канал, да, и своя компания, информационного характера, что он просто так будет деньги кидать на ветер, которые или не мосты. Купает. Да. И Познер приехал. Да. Здравствуйте, Познер. Здравствуйте, я из Америки Володя Познер. Из Америки. Да, из Америки, да. И провести телемост. Да, телемост. До сих пор. Ну, телемост еще немножко до этого еще там это были. Не было, как раз вот они тогда и начались. Нет, они еще начинались немножко пораньше, просто их, скажем, не афишировали. Не афишировали, потому что вот сейчас несколько книг Познера вышли. Нет, там как раз Донахью, вот эти все. Да. Да, Фил Донахью, там да. Это как бы уже было, оно уже немножечко и до того проходило, но массово угу. И четко подработано. Так же, как «Комсомольская бригада», соответственно, «Взгляд», а эмблема «Священное масонское око». Да? Ну, факт, ну это факт был, и все смотрели, и манипуляция там, заряжение различных стаканов там, и все кашпировские джунгли и так далее и тому подобное. Как насчет свободы в других местах, но на телевидении началась полная свобода, это точно. Да. Причем вот в таком самом широком трактовании. Не вседозволенность пока, а именно свобода, да. В таком широком смысле. А до и после полуночи Молчанова, да. Конечно. Всякие группы стали появляться. А потом появились, и ради этого смотрели. Именно ради этого. Ради этого. А утром, когда, помнишь, там, с 6 до 9 на Первом канале, и обязательно вставки, и первые клипы там, и пошло, и поехало. И изменение фестиваля «Песня года» тоже. То есть, по сути, западный образ жизни вот тогда именно навязывание западный образ жизни с нашей советской действительностью, как тогда говорили, спецификой. Ну, и вот, я думаю... И негативизм, сплошной негатив прошлого. Но тогда уже как раз начались вот эти сначала постепенно в толстых журналах. Давайте пересмотрим историю. Ну, и прежде всего, конечно, стали пересматривать репрессии. Это наша больная самое интересное, тема. Да. Самое интересное, почему-то не хотели пересматривать, кто вынудил государя-императора уйти, да? Они стали пересматривать те ребята, что творили так называемый «красный террор» в начале, да? А потом стали жертвами Сталина, да? Uh-huh. Вот. Вот это не смотрели. А сразу почему-то только 37-й, 38-й и другие. Как бы не доработали. Ага. 60-е годы, значит, вот не доработали. Да. А теперь, значит, нужно вот, соответственно, реабилитировать uh-huh. маршала Блюхера в первую очередь. Маршала ну, Тухачевского Якира. Пересмотрели еще там в перестройку. Uh-huh. Первую хрущевскую, потому что Хрущеву нужно было Тухачевского возвеличить в пику Жукова. Ну, это известный механизм. Но тут еще более подробно. Сейчас тут вообще объяснили, что вот именно Тухачевский, вот, собственно говоря, и мог бы спасти страну конечно. От Второй мировой войны. В 21-м году он хорошо спасал тамбовских крестьян. Вот, очень хорошо спасал. А тут и система заложников. Что он отец советских танковых войск, вообще всех танковых войск в мире. Это вот на самом деле я лично считал. Не, ну это было, да. Да. Если бы вот его не репрессировали, угу. то и никакого бы 41-го года не было однозначно. Вот это я лично читал. Вот. Но там вот, ты знаешь, пошла ситуация, мне кажется, начала выбиваться из-под контроля. Вот нет, это четко продуманное действие было. Тем более, это объективная реальность, когда, скажем, мы не знали того, что, скажем, имело место быть, uh-huh. его подавали с определенной позиции, и интерес к этому увеличился. Ну, чего греха таить, и «Огонек» зашкаливал более миллиона и выше, и «Новый мир» за два выходил. Конечно. И «Юность» там тоже печаталась. Я был на приеме, встречался как с тобой с Коротичем. Не, ну ты же ты у нас вообще легенда, ты же у нас и во «Взгляде» работал. Я и в «Листьево» видел. Кстати, твоя доля Горбачевщина тоже имеет место быть. Я там на телефонах сидел, принимал звонки, между прочим, так что не надо мне приписывать чужих заслуг. Отходишь. Но я всех видел. И, кстати, был даже дома у Хасбулатова. Ты не поверишь. Не, ну почему? Меня нормальная водили, практика. Как молодого журналиста меня водили с ним знакомиться. Ну вот уже хорошо. Чтобы я знал тогда, что будет через 2 или 3 года, собственно. Это был 88-й год тогда. Вот. Олег Ильич, сейчас просто будет у нас небольшой перерыв на нашу традиционную рекламную паузу для объявлений. Вот. А потом мы, естественно, продолжим. Я думаю, мы как раз поговорим вот о ситуации, насколько Горбачев контролировал то, что происходит внутри страны, и насколько Горбачев, вернее, почему Горбачев вот так яростно бросился в объятия западных держав и западных он дипломатов. Он не бросался. Ну, он придерживался этого курса. Вот. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». У вас личные, любовные, семейные или профессиональные проблемы, и вас это беспокоит? Пришло время поговорить об этом. Хотите посетить семейного психолога с 25-летним стажем практической работы? Сделайте это совершенно бесплатно на радио ВК. Напишите в социальных сетях свой вопрос. Андрей Сберовский и Юлия Сберовская расскажут о том, как вам помочь прямо в нашем эфире. Слушайте программу «Советы Сберовского» по средам на радио ВК. Шестого марта Андрей Иголкин с авторской программой «Прикосновение» в концертном зале Института искусств. 6 марта Андрей Иголкин. Это прикосновение. Фундаментальные вопросы. Мы продолжаем программу «Фундаментальные вопросы». У нас в студии мой давний товарищ, кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. И веду эту программу я, журналист Олег Тихомиров. Я как раз хотел вам сказать, что мы сегодня, ну, вы уже, наверное, тот, кто услышал нас раньше, поняли, что тема программы – это разговор о деятельности и роли Михаила Сергеевича Горбачева. А дело, собственно, в том, я в начале программы просто не успел об этом сказать, что Михаилу Сергеевичу исполнилось 85 лет. Вот он у нас долгожитель. 2 марта. Да, если он не политический долгожитель, то, по крайней мере, он долгожитель. Ну, и почему? По принципе, 31 год горбачевщина, она не прекращалась в нашей стране. Вот. Ну, значит, по-своему еще и политический долгожитель. Но самое забавное, я как раз, мы сейчас сидели, пока шла рекламная пауза, с Олегом Юрьевичем смеялись о том, что, прочитав, что Михаил Сергеевич Горбачев исполнился 85 лет, я подумал, что вот по этому поводу нужно обязательно сделать передачу, поговорить. И хотя в планах у нас были другие темы с Олегом Юрьевичем, вот, но я ему тут же позвонил и сказал такую фразу: «Олег Юрьевич, ты знаешь, у нас нет этого в теме». И только открыл рот, как Олег Юрьевич мне сказал: «Конечно, нужно сделать программу о Михаиле Сергеевиче Горбачеве». Вот мысли-то где они ходят. Видишь, Олег Юрьевич? Ну да. И никуда не вычеркнешь этого человека из нашей истории. Не, ну естественно, его никто не собирается вычеркивать. Он уже себя, скажем так, вписал. Вписал. И в мировую историю тоже. И в мировую историю вписал. Любой политический деятель себя вписал. Только как его оценивают, это уже другой вопрос. Ну вот, собственно, мы-то пытаемся сегодня хоть какую-то оценку, хотя, конечно, она вот далека, может быть, от полной объективности, но мы люди, и поэтому имеем право на свое мнение, на свою оценку. Я вот о чем хотел сказать. Мы сейчас перейдем как раз к теме международной деятельности, обширной, бурной международной деятельности Михаила Сергеевича Горбачева. Есть такая версия, что к тому времени, к 85-му году, вот как раз к концу 80-х годов, стала, в общем, падать сильно цена на нефть, советская промышленность стала серьезно тормозиться, и нужны были кредиты. И поэтому Михаил Сергеевич Горбачев поехал договариваться прежде всего насчет денег. Ну, естественно, ему сказали, что, товарищ первый генеральный секретарь, давайте мы, конечно, деньгами вам тут поможем, вот, но только вы извините, пожалуйста, давайте вы нам ракетки там вот с одного места уберите, с другого и так далее и тому подобное. То есть пойдите на сокращение ядерного потенциала и вообще на ограничение своей вот этой вот экспансивной политики коммунистического государства. Вот такая теория. Ну, а дальше произошла встреча в Рейкьявике и так далее. Момент очень интересный. Вот. А есть еще цифры. Целый документальный фильм я про это. Да, много есть документальных фильмов. Так вот, немножечко экскурс ведем. 80-е. Была такая сторона, Социалистическая Республика Румыния. Был такой лидер Николай Чаушеску. Знаем, знаем. У него был долг 16 миллиардов долларов. И жена Елена. Да, 16 миллиардов долларов. Так вот они этот внешний государственный долг закрыли. И была такая сторона — Союз Советских Социалистических Республик. А если помните, было еще правительство Тихонова. Так вот, когда было правительство Тихонова, Советский Союз внешний долг, есть еще внутренний долг там, вот, отдельно там, у кого берем там, значит, нюансы там вот у граждан, другого плана этого. Так вот, Советский Союз внешний долг закрыл. Когда правительство Рыжкова, немножечко пошло все по-другому. Угу. А как это люди, пусть сами додумываются, да? Золотой запас, когда Михаил Сергеевич, он фактически был чуть меньше золотого запаса, тогда еще реального золотого запаса в Соединенных Штатах Америки. Второе место в мире, подчеркиваю. Доллар стоил 90 копеек. Рубль стоил дороже доллара. Ну да, да, соответственно, вот эти моменты. А кубинское песо немножечко там дороже, 92-93. Ну, «Известия» опубликовало. Так вот, курсы валюты были уже и тогда, друзья. Нет, ну естественно. И те, кто помоложе, мы вам об этом говорим. Естественно. Фунт стерлингов и тогда стоил немножко дороже рубля. Рубль 52. А самые дорогие были это. То есть полтора рубля стоил фунт. Иракский динар. 2 с копейками. Так вот, золотой запас. А когда Михаил Сергеевич за 6 лет поруководил четко, там фактически почти ничего не оставалось. Ну, далее, значит, самый большой объем доходов в бюджет нефти, самый неудачный, это вот 82-83 год. Вот, и там многие эксперты и исследователи говорят, поступление в бюджет Советского Союза за счет только нефти, максимальный предельно был показатель, это 42-43%. То есть 57-56%, так или иначе, это была продукция других отраслей, которые спокойно все перекрывали. Не говоря уже о том, что Советский Союз многие доминирующие позиции были, значит, сдерживающий фактор регулирования цен. Все-таки административно-командная система, она имела очень серьезные возможности маневрирования, она имела очень серьезные возможности, скажем так, распределительной функции, да, там не было сверхбогатых, не было сверхбедных и так далее, и тому подобное. Элементы теневой экономики, они, конечно, присутствовали, потому что рынок, он достаточно своеобразная система, идеальная модель. Он реагировал на какие-то вот отсутствия чего-то конкретного. Поэтому это, конечно, нужно было это все подать. И, естественно, для того, чтобы все это расшатать, нужны были внешние факторы, потому что внутренние факторы, они, как бы сказать, с чем сравнивать, да, на что ориентироваться. Ну, мы с вами же знаем, и потом, скажем, огромное количество публикаций было, тот же Паршев, да, почему Россия не Америка. У нас себестоимость продукции заметно выше. И железный занавес Сталин делал не потому, что причины были чисто сугубо экономические. Вот поэтому, естественно, что, конечно, нужно было изменить социально-экономическую систему, скоординировать, да, это никто не отвергает. Нужно было провести, скажем, преобразование, создание, скажем, многообразия форм хозяйственной деятельности, то, что последние попытки были. Кооперативы создали все-таки. Так, нет, кооперативы-то создали с точки зрения именно решения этих вопросов, но параллельно с этим нужно было еще, скажем, ряд, скажем, комплексных мероприятий провести, снизить систему госзакупки, а часть вот этого дохода, чтобы предприятия сами распределяли. Ну, то есть элемент хозяйственного регулирования. Ну, там уже, по-моему, ввели потом автономного хозяйства. Они ввели, но вся проблема-то заключалась, что надо было комплексно к этому подходить, а не точечно. Вот у нас точечные застройки в Красноярске. Ну и что? Вот. Квартиры дорогие. Вот о чем и речь. Оставить машины негде. Вот о чем и речь. То есть здесь же предполагается, если вы как бы собираетесь насыщать рынок, да, то должна быть вся технологическая цепочка. Должен быть весь комплекс предприятий, да, подготовка квалифицированной рабочей силы, ротация, скажем, замена устаревшего, амортизационные отчисления там должны быть направлены и так далее и тому подобное. То есть это как бы важнейший аспект. Да, был. Да, действительно, скажем, гонка вооружения, она подрывала, но она и тех ребят подрывала. Все-таки не забывайте, что ресурсов-то у нас больше, это раз. Свою они так и не сделали. Нет. Интеллектуальный потенциал наш все-таки был выше, потому что как бы там что ни говорили, да, что вот вроде бы, да, образование, так, ребята, а вы мне тогда ответьте, пожалуйста, почему за последние 25 лет даже чуть более. У нас уехало, вот после 91 года страну покинула инженерно-техническая категория квалифицированной рабочей силы в пределах 490 тысяч человек. Это официальные данные. А еще до этого, ребята, вы, если мы плохо что-то готовили, мы такие были никудышные, так почему тогда востребованность наших столько специалистов... Только народу уехало. Да, да. Угу. Поэтому вот эти моменты, это все как бы сказки про белого бычка. Изменения нужно было делать, да. Снизить долю государственного сектора в некоторых отраслях, которые по ликвидности, по оборачиваемости, конечно, более эффективны были бы частной инициативой. Это нужно было делать, об этом и до Горбачева предполагали, но осознанное торможение, но как бы вспомните, производство работало, существовал искусственный дефицит. Это тоже было. Это была целенаправленная политика подрыва тех устоев, которые были. Так же, как система, скажем, списывания, да, система, скажем, диспропорций, система определенных ненужных квот, когда нужно было балансировать и так далее, и тому подобное. Нужно было ориентироваться на внутреннее потребление, да, нужно было покупать не продукцию готовую, вспомнишь, там вот при Андропове, там японские кассеты, французское масло, стали завозить все подряд, дурь несусветная, это целенаправленно. Но вместо того, чтобы технологии приобретать, которых вас не хватало, и дополнять то, что нужно было. А этого не делали. А почему не делали? Либо не могли, либо специально. Прекрасно понимали, прекрасно понимали. Значит, люди занимались вредительством на самом высшем государственном уровне управления. Вот так. Ну вот давай перейдем к все-таки тому, о чем мы начали говорить, то есть к внешней политике. И два главных вопроса. Нужно ли было договариваться вот с Рейганом? И, допустим, нужно ли было оставлять Восточную Европу? И можно ли было этого не делать, или это вот такая необходимость была, что все равно нужно было это сделать? Ой, да нет, тут проблема в другом. Вот, к сожалению, после окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой, естественно, с моей точки зрения, нужно было опираться на те страны, где коммунистическая партия реально была у власти, которая могла бы это сделать. Это, во-первых, Италия пришла бы к власти, это греческие коммунисты. Да. А вот это, соответственно, конечно, Югославия. А вот и нужно было пойти навстречу Тита, дать возможность Болгарию в состав вот этой федерации и Югославию сделать ядерной державой. Но амбиции и некоторая недальновидность, с моей точки зрения, Сталина допустили вот этот аспект. А Польша, Венгрия, Чехословакия, да, Румыния, ну, румыны с нами воевали, да, союзниками были, венгры были союзниками, поляки там тоже как бы неизвестно что и как. Вот с моей точки зрения эти, скажем, вот страны, да, при вот этом раскладе, который был, да, вот, ну, история сослагательных не терпит, но я бы их не освобождал от немцев. Мало они их покрошили. Пусть они там не гудят, но, соответственно, не нужно было эти страны освобождать. Наши люди гибли. В одной Польше 600 тысяч мы оставили. Ну, нам пришлось пройти через эти страны, вот, чтобы прийти в Берлин. Вот здесь не надо было проходить. Можно было отдельно пройти. Вот поэтому вот эти все вещи, как бы сказать, они наглядно подтверждают, что человеческая память, она очень недолговечна. Но и после этого, что там было, да, как бы вот эти все вещи происходили, то там вот 48-й год, когда там посодействовали Чехословакии, Болгарии тоже компартия не совсем была способна там... Ну, там регулярные бунты происходили, Венгрия, Польша, ГДР. Вот везде. Ребят перебросили там, вот, скажем, и моих бывших сослуживцев, они там участвовали в государственном перевороте. Ну, то есть их нюансов было много. Поэтому Восточная Европа особой ценности для нас как бы не представляла, она имела определенный буфер. Она сейчас как бы буфер, страны второго сорта, и поэтому они сейчас уже там пытаются... Ну, они теперь в НАТО входят. Да, ну, в НАТО входят, да, вот, но особой дееспособности эти... Ну, понятно, что на них никто не рассчитывал. Единственная дееспособная часть в НАТО — это американские войска и немножечко турки. Но сейчас курдов немножко там активно вооружить, и турки успокоятся. Вот, поэтому, с моей точки зрения, конечно, эти вещи требовали достаточно серьезных проработок. Вот, в этом плане эффективность была немножечко иной, поэтому сейчас американцы в скольких странах имеют базы, да? экономически, как бы сказать, они эти вещи балансируют, они решают. То есть политика – стоимостное выражение экономики. Поэтому, естественно, что режимы, которые бы олицетворяли, бы имели поддержку, ну, с точки зрения форпоста, ну, это объективная реальность любого мощного государствообразующего, скажем, образования. Поэтому, естественно, что это нужно было. Единственное, что Германию нужно было, скажем, соединить. Эта идея была еще, скажем, Берия выдвинута. А вот ее сделать, скажем так, нейтральной. Ну, по крайней мере, нейтральной. Потому что затраты... Даже как Австрия, например. Да, ведь вспомните, да, до начала 50-х годов наши войска стояли в Австрии. Ничего, не навязали, спокойненько ушли. Ушли, и все. Поэтому то же самое и здесь эти... вещи были бы реализованы, и все было бы прекрасно. Но мы имеем то, что имеем, поэтому вот с моей точки зрения, конечно, нужно было поставить на греков. Там, во-первых, адриатическое, король опирался на англичан. Угу. Вот, и поэтому, естественно, можно было бы кое-что подшаманить, как у нас любят выражаться, во Франции. Угу. Можно было и... Тот же Торрес там и многие товарищи были. Ну и, правда, приписывали некоторые элементы сотрудничества там с Рейхом, когда там пакт о ненападении. Mm-hmm. Ну, извините меня, в 1938 году ребята-демократы подписали с немцами. Чехословакию расколбасили. Поляки приняли участие, да? Да, конечно. Ничего. Там все принимали, да. Тешинский округ. Вот и все, ребята. Uh-huh. Как я помню там, да, Кемская волость и прочее. Да, ты что, там земли государственные разбазариваешь, да. Классика, она везде классика. Поэтому, естественно, что аргументов здесь очень много было. Но надо было в тот период времени ставить именно на те страны, где реальные были политические силы, которые были реальны. А в этих странах эти ребята, скажем так, без нашей помощи, они были нереальны. Ну, я с тобой, допустим, я не спорю, я, собственно, вот мне важно было твою точку зрения услышать. Хорошо, давай перейдем на ближнее, так называемое, теперь зарубежье, господи боже мой, это были братские республики. Ведь как раз в этот момент образовались национальные конфликты, прежде всего в Карабахе. Потому что в 88 году в Карабахе война уже шла в полный рост. Правильно. Потому что я был как раз на учебе, упоминали, в Москве, и там армяне с Азербайджаном, они даже близко друг к другу не подходили. Ну, это четко отработано. Все началось... Еще Советский Союз был, ого-го! Нет, так это же целенаправленная политика расшатывания государственных устоев. А первая ласточка – это 86-й год, события в Алмате. Да, кстати, да. Это четко отработанный механизм. Четко отработанный механизм, связанный с деятельностью. А перед этим, скажем, 83-й год, андроповские тенденции по Средней Азии. Да, Группа Кляна, Иванова, да, и пошло, и поехало. Местного руководства. Да, местного руководства. Это, хлопковые дела. Да, хлопковые дела. Потом, соответственно, взятие в 84-м году первого секретаря Бухарского обкома партии тоже было, у которого там охраны было несколько сотен. И там, как бы сказать, тоже эти вещи были. А потом... в это время шла война в Афганистане, ну, надо заметить. Естественно. Момент, связанный с точки зрения ввода войск в Афганистан, да? А вот многие там говорят, что вот там, да, действительно, но еще раз с точки зрения военной, да, перед нашими вооруженными силами не стояла задача уничтожения афганского, там, да, там была задача охранять, скажем, охранять и прочее. Коммуникации держать. Да, если бы была поставлена задача, как во время Великой Отечественной войны, то мы бы была первая страна, которая бы Афганистан бы успокоила бы. Но там это... и войск не так, да, много было. Поэтому задача совершенно иного плана была. Тем более, везде наши, скажем так, войска заходили по просьбе официального руководства. Да. Везде. Да. 68-й год Чехословакию тоже соответствующим образом. 53-й год, когда там некоторые волнения, тоже в Польшу, ну, тоже. 56-м году в Венгрии вообще тоже. 56-й год в Венгрии тоже. Так что, как бы там что ни говорили, в соотношении с ребятами, либеральными демократами западного образа жизни, везде по официальному приглашению, соответственно, законного правительства, законного руководства. Вот эти вещи, они, как бы сказать, всегда были. А это сознательно, тем более же ну, национальная многоукладная система разных конфессий, да, угу, разных вещей. Но это же четко странно, отработанная практика. Странно то, что мы считали себя достаточно могущественной державой и не смогли вот даже вот такие мелкие локальные конфликты на территории Советского Союза никак погасить. Нет, они не нужны были погасить. Их можно было спокойно погасить. Это, соответственно, целенаправленная политика. Тем более, Комитет государственной безопасности какую позицию занимал? Он занимал позицию, чтобы Советский Союз прекратил свое существование. То есть люди получали зарплату не за охрану, а за ликвидацию. И партийные органы, они ориентировались на свои шкурные моменты. Это природа не перерождения, а вот той системы. Все, вы просто попадаете... Либо вы выстраиваете ситуацию так, как она есть, либо ситуация вас немножечко, скажем так, ликвидирует, и вы вынуждены будете подстраиваться. А природа человека, она же, скажем, ну, разнообразна, поэтому все четко отработано, все четко продумано. Это, скажем, хорошо забытое старое. Да? Деникин не смог с кавказцами решить вопрос. Красная армия решила. С басмачеством решили вопрос. Решили вопрос, да? Когда Великая Отечественная началась, в Средней Азии не осталось ни одних активистов. Поэтому до этого иностранный отдел поработал, да, и ликвидировал. Где-то там они в Турции маленько. Немцы прут, а наши ребята, скажем так, Иран берут. Да, нам... Извините, и здесь дальние бомбардировщики, это у нас... Красноярские, скажем так, перевалочная база была, и туда летали, да? Что, товарищ Сталин, что, не продумал, что ли? Нет, он, наоборот, соответствующе прорабатывал все эти вещи, да? А там проще простого было бы решить. А 44-й год, да, это операция «Чечевица», за три дня успокоили, да, чеченское население. Крымско-татарское, там, ну, нюансов было много, да? Ну, решили вопрос. С калмыками решили вопрос, да? Другие все эти вещи решили вопрос, сколько подымалось, да? А ситуация тогда была намного тяжелее. Конечно. А численный состав органов госбезопасности был тогда заметно меньше. За всю историю, за всю, весь период существования СМЕРШа было всего 4 героя Советского Союза. Вот так что, а люди работали более эффективно. Ну да, с Карабахом разобраться не смогли. Олег Ильич, у нас время программы подошло к концу. Я думаю, что вот если в следующей программе мы поговорим о уже первом президенте России Борисе Николаевиче Ельцине, да, то здесь как раз вот мы сможем поговорить о том... Ну, это продолжение почему, Михаила Сергеевича, да, Горбачева. А почему вдруг Михаила Сергеевича Горбачева решили сменить... Его не сменить. Это четко продуманная была передача эстафетной палочки. Ты думаешь, он сам это сделал? Да, конечно. Вот это уже интрига, друзья мои. Ну что же, мы на этом поставим точку вот такую интригующую. Это была программа «Фундаментальные вопросы» с участием политолога, кандидата исторических наук Олега Юрьевича Лютых. Помогал ему я, Олег Тихомиров. Ну, через 2 недели в пятницу будем продолжать. Всего вам доброго. Фундаментальные вопросы.